Вологодский купчина Иван Жигулин самолично привез челобитную. Молит допустить перед очи. Особо внятно проговорил Андрей Андреевич. Петр кивнул. Венюс, легко колыхаясь тучным телом, подошел к двери, кого-то окрикнул, проворно сел на место. За ним вошел широкоплечий купчина, стриженный по-новгородски, с волосами на лоб, сильное лицо, острый взгляд из-под лобья. Размашисто перекрестясь, поклонился в ноги. Петр трубкой указал на стул. «Велю сядь!» Жигулин только шевельнул бровями, сел с великим бережением. «Чего просишь?» Жигулин покосился на Венюса. «Говори так». Жигулин, видимо, смекнул, что здесь не разбивать лоб, а надо показывать мошну, с достоинством разобрал усы, поглядел на Козлова и свои сапоги, кашлянул густо. «Бьем челом великому государю. Как мы узнали, что ты корабли строишь на Двине?» «Батюшки, радость-то какая! Хотим, чтоб не велел нам продавать товар иноземцам. Ей даром отдаем, государь. Ворвань, тюленья кожа, семга соленая, рыбья кость, жемчуг. Вели нам везти на твои корабли. Совсем разорили нас англичане. Ну, смилуйся, уж мы и постараемся, чем чужим королям своему послужим». Петр блестел на него глазами, потянувшись, хлопнул по плечу, оскалился радостно. «К осени два корабля построю, да третий в Голландии куплен. Везите товар, но без обману. Смотри!» «Да мы, господи, да...» «А сам поедешь с товаром? Первый коммерцен рад продавать в Амстердам». «Языкам не учен. А повелишь, так что ж? Поторгуем и в Амстердаме. В обман не дадимся». «Молодец! Андрей Андреевич, пиши указ. Первому негоцианту-навигатору. Как тебя? Жигулин Иван? А по батюшке?» Жигулин раскрыл рот, поднялся. Глаза вылезли, борода задралась. «Так с отечеством будешь писать нас? Да за это что хошь!» И как перед Спасом, коему молился об удаче дел, повалился к царским ножкам.